Какие-то невнятные опасения снова сбили Черецкого с прямого пути, понесли совсем в другую сторону. Он начал с того, о чем не помышлял говорить кому бы то ни было. «Тебе приятель твой, Ребров?» – спросил он, подозрительно прищурив глаза. «Не говорил, что это он в офицерском городке делал?» «А ты откуда знаешь?» «Неважно, отвечай прямо, или вы с ним заодно?» «Сам там был?» «Может, был, а может, и не был». «Значит, был», — твердо сказал Славка. «Ну, допустим», — признался Черецкий, — «была причина. А его что занесло в офицерскую общагу?» Славка разбил руками. «Там, кстати, Коленцев наш живет. Не доходит?» «Пока нет». «Может, он про нас, про всех, ему докладывать ходит? Мол, то да сё, стучит себе, настукивает за дополнительную пайку, а? А мы лопухи довольные. Ах, Сереженька!» «Придержи язык!» Резко оборвал его Славка. «Может, ты сам стукарь, а на Серегу поклеп наводишь, чтоб глаза отвести, а?» Черецкий не ожидал такого и искренне изумился, не успел даже обидеться, а Славка продолжил. «Не нравится? Чего ж ты проглотил свое помело поганое, парашник? Давай мети!» Борик промолчал, сглотнул накопившуюся во рту слюну. «Не нравится? Так и других не поливай, Боря. Думаешь, я не помню, как ты шороху давал трепачу тому самому, что про тебя с Кузьминой сплетни разводил? Помню. Тогда ты весь прямо кипел от благородного гнева. А сам?» «Да я только спросил», — возмутился Борька и махнул рукой. «А вообще-то, бывает, тянет за язык сила какая-то. И не хочешь иной раз ляпнуть чего-нибудь, а все равно ляпнешь. Черт бы ее побрал. Ага, вроде бы не вина твоя, а беда. Получается так. Про силу никто не знает. А погонь всякая из твоего хавала вырывается. Ты это прочувствуй, Боря, тебе же легче станет». «Но ты не перебарщивай», — остановил его Борька. «А то и по морде слопочешь, мирок сшибить, как плюнуть. Понял?» «Ладно», — согласился Хлебников. «Нефига мусолить. Сами не без недостатков», — добавил он самокритично. «Ты из-за Сереги пришел?» «Да нет», — оживился Черецкий. «Хотел с тобой потолковать». Славка с тоской поглядел на отложенную книгу. «Я тут поднабрался немного, по истории», — продолжил Черецкий. «Есть, как говорится, предмет для обсуждения». «Ну так выкладывай». «Сейчас, не гони. Ты вот травишь свою», — Черецкий хотел сказать, — «тюлю», но сдержался и решил вести спор, что называется, корректно. А все уши распахнули, рады верить. «И очень хорошо». «Ага, хорошо, для тебя». «Это почему же?» — удивился Славка. «Ну, потому что ты пуп земли, вот думают все, какой умный. Все-то он знает, а ты и рад лепить, что ни попадя», — не сдержался Борька. «А лепишь-то горбатого лапшу на уши вешаешь». «Не понимаю». «Погоди, погоди, сейчас я все по полочкам разложу. Начнем с середины. У тебя воев Святославовых сожгли, и все, так?» «Да». Славка не понимал, куда клонит Черецкий. «А вот и нет». Борька торжествовал. «Язычники на Руси как погребали мертвых? Раз ты такой начитанный, должен знать». «Сжигали, потом тризны, поминки с воинскими игрищами устраивали», — ответил Славка. «Так, с этим ясно», — засиял Черецкий. «Игрище, пиры». «Мне-то ясно», — осек его Славка, — «а тебе вот видно не очень». «Яснее некуда, перепутал все, а выкрутиться слабо». Черецкий успел перекинуть костяшку на мысленных счетах в свою сторону. 1-0. «Пускай. Ну а как ты представляешь? После сражения воины, раненые, усталые, вынуждены были рыскать в поисках леса, рубить деревья, складывать огромные срубы, ведь хоронить надо было сотни погибших товарищей. В полях их не бросали. Да потом еще насыпать сверху курганы. Так что ли? На чужой территории, под носом у вражеской армии, бросив все военные планы, так? А потом пировать на беду у всех и игрищами себя тешить». Борька нахмурился. Сказать было нечего. Костяшка вернулась на свое место. Немного помолчав, он проговорил. «Согласен. Ну, а насчет судьбы? Что ты тогда говорил? Припомни. Мол, судьба властна над византийцами, а нашим все нипочем. Мистика какая-то». «Может, и мистика для тех, у кого уши к заднице пришит. Вот, слушай, в хрониках есть записи о славянах. И в них говорится, что для византийцев, ромеев, судьба, фатум по-гречески, было все. Без воли рока ни туда, ни сюда, все заранее предопределено. А славяну не понять не могли, удивлялись, как это? Существует народ, который ни в грош не ставит высшие силы и рассчитывает только на свои. Свобода воли, независимость в делах и решениях для Русичей было чем-то естественным, как сама жизнь, и в этом их не мог разубедить никто. Свои победы и свои поражения они приписывали не воле рока, не провидению, как Ромеи, а себе, своему умению, силе и даже справедливости. Вот о чем я говорил. А как же языческие, славянские боги, выходит, и в них не верили? С ними проще. Предки наши признавали влияние богов на природу. И дождь, и гром, и наводнения, и лесные пожары – все это было в руках богов, по их представлениям. Даже смерть человека, болезни – все так. Но воля, способность поступать в сообразии со своими решениями, убеждениями, оставались свободными, независимыми ни от каких богов, полностью принадлежали людям. Вот и приходилось полагаться на себя. Интересно. Борька не знал, как парировать Славкины доводы. Он начал судорожно искать в памяти какой-нибудь неопровержимый аргумент и вдруг поймал себя на мысли, что не очень-то хочет распластывать Славку. Гораздо интереснее было слушать его. Но против натуры не пойдешь. Борька не мог просто так сдаться. Все, последний пункт. На эту уж точно на засыпку. Здесь не отвертишься. Попытаемся, вставил Славка. Вот, Святослав у тебя, он что, простой воин или князь все-таки? В первой шеренге, в обычном доспехе, плечо о плечо рубится рядом с каким-то никому неизвестным родомыслом. Демократ. Ни в одном солидном труде я об этом что-то не читал. А что ты вообще-то читал? Многое, соврал Черецкий. Хотя бы энциклопедию. Там уж точно одни факты. Да и сами кое-что понимаем. Князь все же феодал, эксплуататор, угнетатель трудового люда. В энциклопедиях все очень сжато. Это первое. Феодал? Феодализм был в зародыше. Так что насчет эксплуататора ты тоже в лужу сел. А вот с демократом в точку попал. Тот период так и называется. Военная демократия. И сам князь воин, лишь первый среди дружинников. Славка перевел дыхание. Родомыслы я выдумал, согласен. И мог быть любой воин, десятник. Здесь не вранье, художественный прием. Ты вообще-то повесть временных лет читал? Летопись? Борька покачал головой. Даже не слышал. А в боях Святослав с трехлетнего возраста бывал, еще когда с древлянами бились перед началом сечи, он чуть не младенец, сидя на коне, бросил маленькое копьецо в сторону полков древлянских, а воевода, дядька его говорит, князь уже почал, почнем дружина за князем. Правда, копье-то еле-еле через конскую голову перелетело, у копыт упало, но сам факт, а? Несколько минут они просидели молча. Славка просто отдыхал после рассказов. Черецкий переваривал услышанное, припоминая вместе с тем строки из энциклопедии, к его счастью, оказавшейся в доме у Кузьмина. Расхождения между услышанным и прочитанным он не находил. Не находил теперь после этого разговора. Барьера, разделявшего его со Славкой Хлебниковым, в течение 2 месяцев почти не существовало. Вот, кстати, Боря, Славка полез в карман брюк, нашел твою книжечку. Аккуратнее надо быть. «Где?» – остолбенел Черецкий. «Убирался утром, глядь, она под кроватями валяется». Славка протянул записную книжечку Черецкому. Тот принял ее на ладонь, перевернул, не придерживая пальцами, и припечатал к колену. Мог бы и не подбирать. «Что так?» «Да ничего», – устало проговорил Черецкий.